La la la la la la la la la la la la la la la la la la. По понедельник я с тобой, я с тобой. Бездельник и без денег, но зато я твой. Тебе я обещаю, это временно. Хочу, чтоб ты во мне была уверена. Твои родители меня не любят, болтают ерунду, мол, он тебя погубит. Все говорят плохой, но это временно. Хочу, чтоб от меня ты была беременна.